Глава 7. Родителям. Пришло время раскрыть вам мой коварный план. На протяжении всей аудиокниги мы неустанно возвращались к берегам детского опыта, где и зарождаются проблемы с самооценкой. Но если примкнуть к рядам тех, у кого стакан наполовину полон, то мы поймем, что не обязательно использовать детство как период для формирования проблем. Можно ведь и нечто полезное, доброе, светлое там организовать. Было бы желание и знание, как именно это делать. Все вы, дорогие слушатели, стали жертвами моей вероломной попытки помочь не только вам, но и вашим детям в вопросе стабильной самооценки. Ведь если родители могут быть добрее и гибче по отношению к себе, тот же самый, не побоюсь этого слова, вайб, они будут транслировать и в отношении детей. В этой главе я дам несколько дельных рекомендаций на тему формирования детской самооценки. Фундамент дальнейшего разговора мы построим на том же допущении, что и раньше. Изобилие оценок и ярлыков всех мастей – это не то, что поможет ребенку чувствовать себя уверенно и спокойно по жизни. А что же тогда поможет? Нашумевшее принятие. В нашей семье особо рукастых людей нет. То есть, конечно, базово обслужить себя и меня мои родители могли всегда, но вот навертеть из овощей лебедя, выстругать из полена парусник или сшить из лоскутков роскошное платье, увы и ах. В возрасте 7 лет я еще не знала, что лингвистическая грань интеллекта у меня развита куда лучше, чем телесно-кинестетическая, и пошла на кружок шитья за компанию с подружкой. Первым и, внимание, спойлер, последним моим творением стал черный котик. Все шло своим чередом. Выкройку обвела и вырезала, сшила между собой кашкачасти. И вот настал волшебный момент, когда нужно было вывернуть сшиваемые части и увидеть почти готового котика, которого осталось лишь набить ватой. Если вы смотрели когда-нибудь фильм «Кладбище домашних животных», то хорошо можете себе представить восставшего из мертвых кота, на которого и была удивительно похожа моя работа. Я посмотрела на то, что получилось у подружки, затем вновь на своего Франкенштейна, и на шитье больше не ходила. Возможно, вам станет легче, если я скажу, что далеко не все зависит от вас, дорогие родители. В истории с шитьем мне достаточно было посмотреть на то, как получается у моей подружки и у меня, чтобы сделать выводы о себе и своих рукотворческих способностях. Даже если бы сам ведущий передачи «Очумелые ручки» явился ко мне во сне со словами «Это лучший сшитый кот, которого я когда-либо видел», я все еще считала бы, что мои руки-крюки нужны только для ношения колечек и сумочек. Часто родителям кажется, что гарантией высокой самооценки ребенка является обильно льющаяся отовсюду на него похвала. Но на самом деле важно совсем не это. Чтобы ребенок имел шанс на стабильную самооценку, его важно не хвалить или критиковать, а принимать с любым результатом и процессом. Это значит, что мы не оцениваем каждое его действие с позиции «хорошо-плохо», а помогаем ребенку заметить, как именно он проявился в процессе деятельности, и растождествить результат действий и личность ребенка. Звучит сложно, но делается просто. Например, в моем случае достаточно было бы сказать: «Ого, ты так внимательно обводила выкройку и вырезала, срез получился очень ровный. Ничего себе, как долго ты можешь сосредоточенно что-то делать. Ты так легко пробуешь новые занятия, даже если ничего о них не знаешь. Что тебе понравилось больше всего? Делать что-то вместе с подружкой или делать что-то руками? Может, что-то еще?» Таким образом, я, ребенок, не делала бы вывод о себе как о талантливой или не очень, а узнала бы, что именно я могу, а чего не могу. И даже из такого, казалось бы, неудачного опыта с шитьем могла бы взять информацию для своего образа «я». Наша задача – обсуждать не только результат как единственный мотив что-то делать, а обратить внимание на процесс. Взрослые люди часто страдают болезнью продуктивизма. Стремясь получить результат ради результата, они вообще не обращают внимания на процесс, в котором живут, между прочим, и который занимает 99% времени в деятельности. Повышается риск стремительного выгорания, ведь чувство удовлетворения они могут испытать, только достигнув результата. Что получается, а, не всегда, и б, даже если и получается, то радость от его наличия не покрывает потраченные на незамеченный процесс силы и испаряется при погружении в новый процесс. Часто ребенок может действительно стараться разобраться в каком-то предмете и не получать заметного результата, потому что имеет проблемы с развитием концентрации внимания или просто не имеет склонности к этой науке. Это яркий пример преобладания значимости процесса над результатом. Скажите ребенку о том, каким он, оказывается, может быть старательным и как на самом деле не просто заниматься тем, что дается с трудом. Или обратите внимание не на оценку, а на то, что ошибок в работе уже не 10, а 9. Значит, труды дают свои плоды. Принимать ребенка с любым результатом не значит хвалить все подряд, а лишь говорить «да» тому факту, что в жизни действительно бывает по-разному. И вопрос лишь в том, как вы выбираете к этому относиться. Если бы в детстве меня принимали со всеми моими ошибками и неуспехами, то, увидев, что у подружки котик получился лучше, чем у меня, я бы посмеялась и продолжила бы заниматься шитьем ради процесса, потому что он-то мне вполне нравился. Но поскольку я уже была заражена вирусом продуктивизма, на шитье было наложено вето. Замечать проявленные ребенком грани и отражать их самому ребенку – это и есть формировать его самооценку, помогать ему узнавать о себе многое и убеждаться в том, что он может быть разным, и при этом оставаться любимым и имеющим право на принятие. Даже если ребенок сегодня смог спокойно послушать вас в течение 3 секунд, а затем закатил истерику, это то, что он уже может, и ему важно про это знать. Ты сегодня послушал меня 3 секунды, а раньше мы ругались сразу же. Я рада, что ты так стараешься. Точно лучше звучит, чем каждый раз одно и то же, сколько можно с тобой бороться. Порой гораздо важнее узнать о том, что уже получается, даже если оценочная душа просится в обесценивающий пляс. Попробуйте отражать, то есть безоценочно описывать, то, что ребенок смог, а не то, в чем он плох. А как же результаты? А где же молодцы? Опыт работы с родителями подсказывает мне, что тревожная мысль вроде «так ребенку же тогда вообще будет плевать на результат» вышла на сцену еще несколько минут назад и, возможно, мешает вам принять тот факт, что формирование самооценки может быть безоценочным. Поколения людей, воспитанные словом «молодец», действительно испытывают трудности в отделении своей собственной ценности от результата своей деятельности. А ведь именно в этом слиянии и заключается главная западня пресловутого молодца. Вы совершаете действия, которые приводят к результату, а вам говорят не об этих действиях или тех чертах, которые вы проявили в процессе деятельности, а о вас лично, дают вам пустую оценку. Молодец! Так молодец за умницей, а умница за молодцом. Ребенок постепенно смещает фокус своего внимания с интереса к процессу и результату на одержимость самим ярлыком и страх его не получить, стать не молодцом. Если такому ребенку или взрослому задать вопрос «А кто ты, если не молодец?», велика вероятность услышать ответ «Никто». Мало кто из взрослых знает и уж тем более помнит, что быть ребенком значит испытывать неподдельный интерес ко всему вокруг и стремиться добиться результата в каждом деле, довести все до конца. Ребенку, который увлечен попыткой дотянуться до маминой баночки с кремом на верхней полке, мало что может помешать, кроме самой мамы. Ему не нужна дополнительная мотивация или система наказаний и поощрений, чтобы испытывать этот интерес и планировать деятельность, не сдаваться до тех пор, пока не получится добиться желаемого. Но стоит лишь вмешаться в этот процесс со словами «умница», «молодец», и ребенок стремительно утратит интерес к окружающей среде, перестанет ее исследовать и будет повторять то, что принесло ему оценку «молодец». Рано или поздно родители скажут: «Ну тут уже нет ничего особенного, ты это и так умеешь, пора как-то развиваться, наверное». Ребенок с утраченным познавательным интересом и смещенным на оценку фокусом внимания будет искать не ту деятельность, которая ему интересна и приносит удовольствие, а ту, где быстрее и проще будет получить молодца. А мы с вами знаем, что в любой деятельности однажды наступает этап развития, где ошибок больше, а результатов меньше. Не потому, что человек не старается, а потому, что он находится в стадии формирования навыка. И если на этом этапе у ребенка уже нет собственного интереса, а есть лишь желание услышать слово «молодец», на одном этом желании удержаться в длительном процессе без результата будет очень непросто, и ребенок скорее бросит занятия и выберет что-то новое, где будет проще вновь получить порцию похвалы. Я росла в то время, когда оградить ребенка от влияния компьютеров и гаджетов было проще, чем сейчас. Достаточно было изъять из компьютера провод, соединяющий его с розеткой. Приходишь домой после школы, обедаешь, и, не исполнив данную родителям в очередном приступе ангельской честности клятву помыть посуду и пропылесосить, идешь играть в комп. Тык на кнопочку включения системного блока – ноль реакции. Тык, тык, тык. Что за фигня? Оказывается, родители подозревали, что клятва была инсценирована, и на всякий случай провернули трюк с проводом, как и все остальные родители моих одноклассников. Нужна ли мне была мотивация, чтобы начать крупномасштабную поисковую операцию провода в квартире? Ничуть. Страдала ли я прокрастинацией в момент поисков? Отнюдь. Обыскав все шкафы и нычки, провод я обнаружила через 20 минут от начала операции. В следующий раз родители забрали провод с собой на работу. Но и это меня не остановило. На тот момент я уже подрабатывала промоутером по выходным и начала откладывать деньги на покупку своего собственного провода, чтобы, так сказать, организовать себе автономность и независимость. Ни одной мотивационной речи на эту тему мне не читали. Не рассказывали о пользе работы и ее необходимости в моей жизни. У меня были потребности, которые я хотела удовлетворить, и интересы, которые хотела воплотить. Этого было достаточно, чтобы я совершала действия, приводящие к результату, за который молодцом меня, конечно, никто не называл. Чтобы помочь ребенку сохранить истинный интерес к жизни и себе и не заразить его нарциссическим вирусом, о котором в этой аудиокниге мы уже говорили, старайтесь избегать оценочных слов в адрес ребенка, и по максимуму заменяйте их на содержательную обратную связь. Далее вы найдете несколько примеров. «Ты помог бабушке! Какой молодец!» Можно сказать по-другому. «Ты помог бабушке! Какой же ты отзывчивый и внимательный! Получать и давать помощь очень приятно!» «Молодец, что экзамен сдала! Так держать!» Казалось бы, нормальная фраза, ну почему бы так не сказать? Но ведь можно сказать более содержательно. Ты столько труда вложила в подготовку и учебу. Так волновалась, но смогла собраться и сделать то, что хотела. Я за тебя так рада. Содержательная обратная связь помогает ребенку не повесить на грудь медальку, а узнать о себе ценные факты, которые, как вы уже понимаете, в будущем станут той самой самооценкой, над которой мы с вами с таким трудом работаем, добывая факты о себе, как полезные ископаемые в труднодоступных местах. Но не всегда же все хорошо, а ругать как? Мир, конечно, не подписывался быть приятным и удобным, и детям действительно придется научиться жить с учетом этого обстоятельства. Но почему-то многим взрослым кажется, что для того, чтобы подготовить детей к жизни в реальном мире, нужно подвергать их критике и наказаниям. Тогда, мол, они отведают не только бочку меда, но и пресловутую ложку дегтя и научатся быть стрессоустойчивыми и ответственными. Это очередная ситуация из жизни детей и родителей под названием «задом наперед, все наоборот». Благодаря регулярной критике и наказаниям стрессоустойчивость ребенка отъезжает в бессрочный отпуск, а ответственность мутирует и превращается в страх перед чувством вины и стыда, который приводит как раз-таки к избеганию ответственности и сложных задач. Весь мир не переделать, и ребенок в своей жизни еще не раз столкнется с тем, что его труды и навыки будут оценивать не всегда объективно, иногда абсурдно, но порой по факту, например, во время экзаменов или соревнований. Их суть в оценке, и от этого никуда не деться. Родители же не должны становиться для ребенка судьями и учителями. Задача родителя глубже и многограннее. Обратить внимание на то, что поможет ребенку самому скорректировать свое поведение, не из страха наказания, а из искреннего стремления к развитию. Как же это сделать? Когда ребенок, по вашему мнению, заслуживает критики и наказаний? Обычно, когда его поведение не соответствует ожиданиям взрослых или когда взрослые считают, что ребенок делает что-то без старания или не идеально. В такие моменты важно помнить, что ни один ребенок не ставит перед собой цель быть плохим или поступать плохо. Любое действие ребенка связано с попыткой удовлетворить какую-то свою потребность. Вот это и важно уметь замечать. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь потребности, и уж тем более в том, чтобы хотеть и пытаться их удовлетворить. Просто способы достигнуть желаемого не всегда полезны, верны или экологичны. Вот о чем необходимо уметь говорить с детьми. Мои родители ходили в море на пассажирских судах, по очереди оставляя меня друг с другом дома. Однажды мама ушла в рейс, а я, как и любой ребенок, скучала по маме и порой открывала шкаф, где висела ее новая импортная дубленка, чтобы подышать впитавшимися в нее мамиными духами. Один из таких приступов ностальгии совпал с появлением у меня нового навыка. В школе мы изучали, что такое подпись и для чего она нужна людям. Весь день мы с подружками придумывали себе подписи с завитушками и представляли, как подписываем очень важные документы или даем автографы своим фанатам. Под впечатлением от наличия у себя подписи я пришла домой из школы и, ведомая тоской по маме, выдала действие абсолютно неумышленное, а эмоциональное и удивительное. Я взяла ручку и нарисовала натренированную в школе роспись на маминой дубленке. Надо ли говорить, что творилось, когда мама вернулась домой и увидела мое послание? Наказывали меня и словесно, и телесно, и как угодно. На вопрос, зачем я это сделала, звучал он, конечно, немножечко иначе. Ответ был прост. «Чтобы ты меня всегда помнила?» «Да уж, этого я точно не забуду», — сказала мама. Как ребенок я чувствовала себя плохой, но не могла понять, почему скучать по маме — это плохо, и почему мама не сказала, что тоже скучала по мне. А дубленка абсолютно искренне казалась мне мелочью в сравнении с тем, что именно я хотела донести своим поступком. Сейчас, конечно, как взрослый человек, я понимаю мамино возмущение, но как педагог и психолог с высшим образованием, я также понимаю, почему в дальнейшей жизни мне было сложно и страшно выражать теплые чувства другим людям. Мне казалось, что это опасно, что меня отвергнут и сделают больно. В данном случае, прежде чем говорить со мной о плохости и неуместности моего поступка, важно было проговорить главное. Ты, похоже, очень скучала по мне и не знала, как это выразить. Тебе меня не хватает? Я тоже по тебе скучаю, когда ухожу в рейс. Я очень огорчена, что дубленка испорчена, и хочу, чтобы ты больше не рисовала и не писала на моей одежде. Давай подумаем, где бы ты могла писать для меня записочки, а я буду приезжать и читать их. Осознание ошибочности своего поступка нередко является для ребенка наказанием. Он встречается с огорчением близкого человека или с другими последствиями принятых решений. И природное, соразмерное поступку чувство вины помогает ребенку корректировать поведение. А разговор о потребностях ребенка и о том, какие еще есть способы для их удовлетворения, кроме ошибочных, помогает ребенку научиться действовать иначе и дает ему главную идею, которая лечит любую самооценку. Ошибаться не страшно, всегда есть способ исправить ошибку. Что бы ни сделал ваш ребенок, в момент, когда вам хочется его критиковать или наказывать, попробуйте пройти именно этим путем. Вспомните о том, что у ребенка нет задачи быть плохим или поступать плохо. А далее попробуйте понять, чего ребенок хотел, когда поступал именно так. Ответ не всегда лежит на поверхности. Очень часто ребенок движим психологическими потребностями во внимании, лидерстве, признании, любви или задачами возраста. Например, в возрасте до 3 лет у ребенка есть период особого интереса к мелким предметам. И он может хотеть играть с вашими украшениями не потому, что решил довести вас до седины, а потому что просто не может себе в этом отказать, и ему нужна альтернатива. Поэтому лучше хотя бы поверхностно изучить возрастную психологию. Постарайтесь продемонстрировать ребенку, что вам понятны его стремления, чувства и желания. Расскажите ребенку о своих чувствах по поводу произошедшего, не обвиняя его дополнительно и не задавая риторических вопросов, в которых также содержится скрытое негативное послание. «Ну и что? Сколько раз тебе повторять? Ты меня вообще слышишь или нет?» Пожалуйста, постарайтесь удержаться от этих фраз. Предложите ребенку альтернативный способ достижения желаемого, который помог бы учитывать не только его интересы, но и окружающие ребенка факторы. А если достигнуть желаемого сейчас невозможно, и таких способов нет, помогите ребенку принять и оплакать невозможность получения чего-то важного для него прямо сейчас. Именно так формируется стрессоустойчивость и ответственность. Ребенок получает достаточно поддержки и принятия для того, чтобы согласиться с тем, что он действовал неправильно, и захотеть самостоятельно скорректировать свое поведение, при этом не испытывая токсичного чувства вины и стыда и не подвергая свой образ «я» критическому разрушению. Ну и в завершении хотелось бы поддержать вас, дорогие родители. Надеюсь, что благодаря этой аудиокниге вы заранее откажетесь от нарциссической идеи быть идеальным родителем и беспрекословно следовать рекомендациям, чтобы довести до невроза и себя, и ребенка. Помните, пожалуйста, что вы и ваши дети всего лишь люди, которые живут на этой земле впервые и получают драгоценный опыт, даже тогда, когда делают что-то не идеально. Изучать и свою, и детскую психологию важно не для того, чтобы прожить идеальную жизнь, а для того, чтобы строить теплые, доверительные отношения с теми людьми, которые существуют на самом деле, а не с выдуманными, эталонными их версиями.